Любовь проснулась во мне быстро и впервые, ведь мне нет и 20 лет. Госпожа Бонасье искоса взглянула на него. «Послушайте же, я уже напал на след», — сказал Д'Артаньян. 3 месяца тому назад я чуть не подрался на дуэли с Арамисом из-за точно такого же платка, как тот, который вы показали женщине, находившейся у него, из-за платка с таким же точно гербом». «Ой, клянусь вам, сударь», — произнесла молодая женщина. «Вы ужасно утомляете меня этими расспросами». «Но вы, сударыня, вы такая осторожная. Если бы у вас при аресте нашли такой платок, вас бы это разве не скомпрометировало?» «Почему? Разве инициалы не мои? К.Б. Констанция Буанасье». «Или Камилла де Буатраси». «Молчите, сударь, молчите. Если опасность, которой я подвергаюсь, не может остановить вас, то подумайте об опасностях, угрожающих вам». «Мне?» «Да, вам. За знакомство со мной вы можете заплатить тюрьмой, заплатить жизнью». «Тогда я больше не отойду от вас». «Сударь», — проговорила молодая женщина с мольбой, ломая руки. «Сударь, я взываю к чести военного, к благородству дворянина. Уйдите, слышите, бьет полночь, меня ждут в этот час». «Сударыня», — сказал Д'Артаньян с поклоном, — «я не смею отказать тому, кто так просит меня. Успокойтесь, я ухожу». «Вы не пойдете за мной, не станете выслеживать меня». «Я немедленно вернусь к себе домой». «Ой, я знала, что вы честный юноша», — воскликнула госпожа Бонасье, протягивая ему одну руку, а другой берясь за молоток у небольшой двери, прорезанной в каменной стене. Д'Артаньян схватил протянутую ему руку и страстно припал к ней губами. «Лучше бы я никогда не встречал вас!» — воскликнул он с той грубостью, которую женщины нередко предпочитают изысканной любезности, ибо она позволяет заглянуть в глубину мыслей и доказывает, что чувство берет верх над рассудком. «Нет», — проговорила госпожа Бонасье почти ласково, пожимая руку Д'Артаньяна, который все еще не отпускал ее руки. «Нет, я не могу сказать этого. То, что не удалось сегодня, возможно, удастся в будущем. Кто знает, если я когда-нибудь буду свободна, не удовлетворю ли я тогда ваше любопытство?» «А любовь моя, может ли она питаться такой надеждой?» — в порыве восторга воскликнул юноша. «Ой, я... тут я не хочу себя связывать. Это будет зависеть от тех чувств, которые вы сумеете мне внушить. Пока что, сударь, я испытываю только благодарность». «Значит, пока что, сударыня, вы чересчур милы», — с грустью проговорил Д'Артаньян. «И вы злоупотребляете моей любовью». «Нет-нет, я только пользуюсь вашим благородством, сударь. Но, поверьте, есть люди, умеющие не забывать своих обещаний». «О, вы делаете меня счастливейшим из смертных! Не забывайте этот вечер, не забывайте своего обещания». «Будьте спокойны. Когда придет время, я вспомню все. А сейчас уходите ради всего святого. Пожалуйста, уходите. Меня ждали ровно в 12, и я уже запаздываю». «На 5 минут». «При известных обстоятельствах 5 минут — это 5 столетий». «Когда любишь». «А кто вам сказал, что дело идет не о влюбленном?» «Вас ждет мужчина!» — воскликнул Д'Артаньян. «Мужчина!» «Ну вот, наш спор начинается сначала», — произнесла госпожа Бонасье с легкой улыбкой, в которой сквозил оттенок нетерпения. «Нет-нет, я ухожу, ухожу. Я верю вам, я хочу, чтобы вы поверили в мою преданность, даже если эта преданность и граничит с глупостью. Прощайте, сударыня, прощайте». И словно не чувствуя себя в силах отпустить ее руку иначе, как силой оторвавшись от нее, он неожиданно бросился прочь. Госпожа Бонасье, между тем, взяв в руки молоток, постучала в дверь, точно так же, как прежде в окно. 3 удара медленных через равные промежутки. Добежав до угла, Д'Артаньян оглянулся. Дверь успела раскрыться и захлопнуться. Хорошенькой жены галантерейщика уже не было видно. Д'Артаньян продолжал свой путь. Он дал слово не подсматривать за госпожой Бонасье, и даже если б жизнь его зависела от того, куда именно она шла, или от того, кто будет ее провожать, он все равно пошел бы к себе домой, раз дал слово, что сделает это. Не прошло и 5 минут, как он уже был на улице могильщиков. «Бедный Атос», — думал он не поймет, что все это значит. Он уснул, должно быть, ожидая меня, или же отправился домой, а там узнал, что у него была женщина. Женщина у Атоса. Впрочем, — продолжал Д'Артаньян, — была ведь женщина у Арамиса. Все это очень странно, и мне очень хотелось бы знать, чем все это кончится. «Плохо, сударь, плохо!» — послышался голос, в котором Д'Артаньян узнал голос Планше. Дело в том, что, разговаривая с самим собою вслух, как это случается с людьми чем-либо сильно озабоченными, он незаметно для самого себя очутился в подъезде своего дома, в глубине которого поднималась лестница, ведущая в его квартиру. «Как плохо! Что ты хочешь этим сказать, дурак?» — спросил Д'Артаньян. «Что здесь произошло?» «Всякие несчастья». «Какие?» «Во-первых, арестовали господина Атоса». «Арестовали? Атос арестован? За что?» «Его застали у вас, его приняли за вас». «Кто ж его арестовал?» «Стражники. Их позвали на помощь те люди в черном, которых вы прогнали». «Но почему он не назвался, не объяснил, что не имеет никакого отношения к этому делу?» «Он бы ни за что этого не сделал, сударь. Вместо этого он подошел поближе ко мне и шепнул: „Сейчас необходимо быть свободным твоему господину, а не мне. Ему известно все, а мне ничего. Пусть думают, что он под арестом, и это даст ему время действовать. Дня через 3 я скажу им, кто я, и им придется меня выпустить». «Браво, Атос! Благородная душа!» — прошептал Д'Артаньян. «Узнаю его в этом поступке. Что же сделали стражники?» «4 из них увели его, не знаю куда, в Бастилию или в Фор-Левек. 2 остались с людьми в черном, которые все перерыли и унесли все бумаги. 2 других в это время несли караул у дверей. Затем, кончив свое дело, они все ушли, опустошив дом и оставив двери раскрытыми.